Сонет 38. Неужто музе не хватает темы, когда ты можешь столько подарить чудесных дум, которые не все мы достойны на бумаге повторить? И если я порой чего-то стою, благодари себя же самого. Тот поражен душевной немотою, кто в честь твою не скажет ничего. Для нас ты будешь музою десятой и в 10 раз прекраснее остальных, чтобы стихи, рожденные когда-то, мог пережить тобой внушенный стих. Пусть будущее славит поколение, нас за труды, тебя за вдохновение.